Эпизод 4. Владение короля Джона. Красный Коммунар — грязный город. Целые мусорные горы, встречающие тебя за каждым поворотом. Заваленные хламом дворы, тропинки, протоптанные между пакетами из магнита, полных отходов. Жалкий ручеек на дне оврага, журчащий под автомобильными покрышками и пустыми бутылками, и мостик, перекинутый через него, чтобы прохожим было удобнее швырять вниз все, что есть лишним у них в руках, карманах, сумках, гаражах и квартирах. Мы перепрыгиваем с дощечки на дощечку, рискуя провалиться ботинками в дыры между ними. И если для Джона это привычный маршрут, то мне приходится проявлять чудеса ловкости. На наших глазах то же самое проделывают женщина с ребенком в одной руке и коляской в другой, старуха с кравчучкой и пьяный мужик. За мостом наши пути расходятся. Местные огибают вкопанное посреди дороги бетонное кольцо и исчезают среди одинаковых трехэтажных бараков. А мы с Джоном сворачиваем вправо, где по обе стороны от разбитой асфальтовой дорожки горбятся ржавые гаражи. И выглядят они так, словно внутри каждого спрятано расчлененное тело. «Добро пожаловать!» — торжественно говорит Джон и достает из кармана связку ключей. То, что нам нужно, скрывается за последней ракушкой. Дальше начинается поросший бурьяном пустырь и выглядит как товарный вагон. Раньше это и был товарный вагон, но теперь он лишился колес и своей передней части. Стал похожим на вагона ребенка. Зато обзавелся гаражными воротами. Именно эти ворота Джон и отпирает одним из своих ключей. «Входи, не бойся», — командует он и исчезает за облезлой створкой. Пока я гадаю, чего ожидать, в вагоне загорается лампа, звякают бутылки. Я, наконец, осмеливаюсь заглянуть. «Ничего себе!» «Ну, входи давай», — говорит он нетерпеливо, — «и дверь закрой». Как только я делаю шаг внутрь, Джон оказывается рядом. Я слышу щелчок. Он запирает ворота изнутри. «Это просто защелка», — поясняет он в ответ на мой испуганный взгляд и проделывает все это снова. «Закрыто, открыто. Ты в любой момент можешь отпереть и выйти, но пока мы здесь, сюда никто не войдет. На всякий случай». Свободного места внутри предостаточно, но большую часть пространства занимает диван с настолько засаленной обивкой, что ее изначальный цвет даже не угадывается. Над спинкой к стене прибит раскрашенный фанерный щит с гербом. Это поезд, нарисованный почти по-детски, и два деревянных меча. Другие стены украшены репродукциями, но чтобы разглядеть их получше, мне не хватает света. Под самой крышей в стене пропилено круглое отверстие, в котором вяло вращается механический вентилятор. Правда, с количеством выкуриваемого здесь табака он не справляется. Просто мальчишечье убежище мечты. Когда бы не этот душок, расставание с детством. Джон вкладывает мне в пальцы пластиковый стаканчик и с загадочным видом откидывается на спинку дивана. «Садись», — говорит он и отодвигается. В ногах, правда, нет. Но нет ее и в том, чтобы цитировать житейские мудрости, однако я все же устраиваюсь рядом и делаю маленький глоток, так и есть. Вино не состояло с виноградом даже в дальнем родстве. Я смотрю на Джона, он потирает скулу и явно ждет вопросов. «Что это за место?» Он закуривает, закидывает ногу на ногу, сквозь дым рассматривает потолок, подыскивая ответ. «Владение короля Джона». Я хмыкаю в стакан, а он отхлебывает прямо из горлышка и вдруг наклоняется ко мне так близко, что я вижу его ярко-красные от вина губы, шепчет. «Майя, ты веришь в магию?» Чем топит себя еще больше. От фей и эльфов нет отбою. Верить в магию после того, как избитый Илья вылизывал мои ботинки на заброшенной стройке, верить в нее, сидя на этом диване, верить в красном коммунаре. «А ты?» — отстраняется, ерзает, пытается выдернуть из обивки невидимую ниточку. Скажем так, кое-что умею. Я молчу, чтобы сходу не выдать своих соображений о том, что его умения настолько же подлинны, как вон те мечи и щит на стене, и обширны, как владения короля Джона. Пусть попробует прочесть мои мысли. «Поклянись, что никому не расскажешь», — не сдается он, еще не догадываясь, что нарвался на скептика. «Клянусь», — запросто обещаю я. «Мы», — начинает Джон, делает очередной глоток и договаривает, — «мы умеем изменять будущее». «Угу», — говорю, — «значит, судьба страны в надежных руках?» Наконец до него доходит. «А, ёрничаешь. А зря. Как тебе кажется, почему Прель еще не вылетел из колледжа? Думаешь, он хоть раз лекции записывал? То, что записывает в своей тетрадке Илья, я прекрасно помню. И пожимаю плечами. И родителей, которые купили бы ему зачет, у него тоже нет», — напирает Джон. «Оба алкашня. Но Преля очень сильный. Если чего-то хочет, всегда добивается». «Не боишься, что он отомстит тебе за сегодня?» Невольно включаюсь я, хотя вся эта болтовня нисколько меня не убеждает. Он гасит окурок в жестяной банке из-под горшка и сразу прикуривает вторую. Я пропитываюсь дымом, кажется, навсегда. «Преля — трус. Да усрачья боится меня потерять. Ты, наверное, заметила, что он придурок? И ничего. Ходит живой и почти здоровый, хотя то и дело косячит, как с твоим ограблением. Пытается стать своим, но у него ничего не получается, потому что он придурок, и все это знают». «Ну, тогда зачем ты с ним дружишь?» «Дружу», — выдыхает он вместе с дымом. «Мы не друзья». «Но, разумеется, не друзья. Друзей не заставляют целовать обувь. И все же я не совсем понимаю. Он меня забавляет. Вот только за него я не вступился бы так, как за тебя». С этими словами Джон протягивает руку и словно поправляет за моим ухом несуществующую прядь. Я отвожу взгляд, как поступают люди, тесно прижатые друг к другу в вагоне метро или в лифте, но он берет меня за подбородок и легонько разворачивает к себе. В глаза не смотрит, смотрит на губы. «Давай не будем». Он морщится дважды, сначала от моего отказа, затем от стука в дверь, колотит так, что даже стены дребезжат. «Джон, я знаю, что ты там, открой!» «Скоро передумаешь», — обещает он, прежде чем встать. «Давай, измени мое будущее», — бормочу я ему вслед. И во владениях короля Джона появляется еще одна подданная — Вика. Распущенные волосы, за которыми она скрывала свой поцелуй с Джоном, сейчас красиво лежат на белоснежной ткани куртки. При виде меня Вика истерично всхлипывает, и пока я перебираю в уме слова, способные сделать ситуацию не столь отчаянно сериальной, убегает. Мелкие камушки, которыми усыпана дорога между гаражами, хрустят все тише. «Дура», — резюмирует Джон и собирается снова закрыть дверь. Но я протискиваюсь мимо него на улицу, и уже оттуда по пустырю одиноко бродит мужчина с собачьим поводком в руке, но без собаки. Скороговоркой объясняю про домашнюю уборку и вообще спасибо за откровенность, давай до понедельника. Вика стоит на дырявом мостике, облокотившись на перила. В отличие от худенькой Стаси, даже при всей ее любви к стразам, Вика заметна издалека. Рослая, в сапогах-ботфортах, с распущенными волосами длиной до талии. Духи у нее приторные. Не из новинок, похоже на Нину от Нина Рич, первой серии яблочных флакончиков. Сейчас я обошла бы ее 10-й дорогой, если бы только знала, где та пролегает. Сама Вика меня не видит, и мне, пожалуй, удалось бы прокрасться мимо незамеченной, если бы не ее вздрагивающие плечи. Но нет, они действительно вздрагивают. Мы просто разговаривали. Я обращаюсь то ли к ее плечам, то ли к самой себе. Про магию. Смешно. «Он тебе рассказал?» — спрашивает Вика, не оборачиваясь. «Можешь не верить, но это правда. Мы делаем так, что наши желания исполняются. Почти любые, кроме... «Да не нравится он мне!» Убеждаю я теперь уже свои ботинки. И никто в этом городе. Я вообще не собираюсь здесь задерживаться. Она оттопыривает большие пальцы и вытирает потекшую тушь. Только после этого я вижу ее круглое лицо и замазанную тональным кремом сыпь на щеках. «Мечтаешь вернуться в Москву?» «Не мечтаю». Глаза начинают щипать. Я всматриваюсь в ветви деревьев, нависшие над мостом. Никогда не видела столько птичьих гнезд. Пытаюсь их пересчитать, но сразу сбиваюсь. Точно вернусь. Вопрос времени. 2 года назад, хрипло говорит Вика, умирала моя мама. Тогда Джон научил меня, что надо делать. Было очень страшно, но я пошла, и... Она облизывает и без того обветренные губы. Спасла ее. Моя мама жива. И мне насрать, веришь ты Джону или нет. Ну, насрать так насрать, соглашаюсь я. Она снова проводит пальцем под глазами, внимательно изучает его. А потом прячет руки в карманы и отмеряет шагами несколько шатающихся досок. Но тут я вспоминаю о важном. Вик! Замирает, смотрит через плечо. У тебя... Случайно нет ненужной одежды? Я возвращаюсь в тот день, всякий раз, когда из-за угла дома вдруг показывается еще один дом, и на какую-то долю секунды кажется, что между ними нет совсем никакого зазора. Хотя на самом деле там... Помещаются парковка и небольшой магазин, а из чьей-то раскрытой форточки пахнет блинчиками. И под ногами жирная черная слякоть, а небо серое-серое, уже готовое к снегу, как и все мы здесь, внизу. Но вместо белых хлопьев на шапке и куртке осыпается мелкая морось. Он был очень веселым, когда мы прощались. Вкусно рассказывал о том, как приедет и сразу же растопит баньку, достанет бочонок пива, подаренный соседом дяди Миши, и с тем же дядей Мишей разопьет его после парилки. Девчонки, а? Может, передумайте? Но мама второй день страдала от мигрени и лежала с мокрым полотенцем на лбу, а я вообще наведывалась в деревню только летом, да и то ненадолго. Не понимаю, как можно получать удовольствие от огорода, комаров и купания в мелком пруду с непрозрачной от тряски водой. К тому же мы с Мартом уже купили билеты в кино и договорились о том, чтобы завтра утром захватить с собой ноутбуки, встретиться на чистых и готовиться к ЕГЭ в розетке и кофе. Мы с мамой смотрели через кухонное окно, как папа выходит из подъезда с небольшой сумкой на плече. Была суббота, 3 часа дня. Прежде чем сесть в машину, он помахал нам, и мы помахали в ответ. После этого мама ушла в спальню, а я убрала со стола тарелки, с которых мы с папой ели борщ, вымыла их и стала собираться, чтобы поехать в центр на встречу с Мартом. Самый обычный, долгожданный для всех выходной. Для всех, кроме, наверное, того человека из дома у дороги. Дом этот... Неподалеку от бабушкиного был когда-то пристройкой к еще одному дому, от которого остался один бревенчатый остов. Часть кровли сползла и повисла до земли. Сквозь нее пророс ствол березы. Вокруг еще виднелись столбики, утлые изгороди, но на ее месте топорщился частокол иссохшего кустарника. В 5 лет. Еще жива была бабушка, и я приезжала к ней в июне. И в деревне еще много оставалось тех, кто жил там, как она, безвыездно. А с ними и ребятня моего возраста. Я была уверена, что развалюха у дороги — это детский дом, куда меня непременно отдадут за плохое поведение. Позже, в 7 или 8, я стала расспрашивать бабушку о том, кто там живет. Хозяина я видела всего пару раз — когда брала велосипед и ехала мимо этого дома на пруд. Он сидел на крыльце своей пристройки, полуголый, в одних только штанах, худючий, страшный. Звали его Константин. Раньше он жил в Туле и работал на автозаправке, а потом попал в тюрьму. Когда вышел и вернулся домой, мать прогнала его, и он поселился в заброшенном доме в нашей деревне. «Почему прогнала, ба? Чему?» Приставал я, уже понимавшая, что за плохое поведение так не наказывают. Он случайно убил свою сестру. Больше от нее я ничего не добилась. Но всякий раз, проходя мимо этого дома, смотрела на него и думала: здесь живет человек, который случайно убил свою сестру. И пока папина машина отматывала километры по трассе, Константин откупоривал не первую и не последнюю бутылку водки, прикуривал одну сигарету от другой, а потом устал и решил прилечь. Папа обходил наш пустой участок с замерзшими грядками. Константин лежал с тлеющей в руке сигаретой и засыпал, уставший от своих бесконечных выходных. С участка папа заметил дым. Соседи видели, как он бежал к горящему дому, пока они вызывали пожарных. Вокруг собрались люди, но внутрь не полез никто, кроме папы. Ему помогали. Несколько пар рук вытащили Константина наружу через окно. Папа не успел, на него упала горящая балка. «Зачем нужно было его спасать?» – спрашивала мама. И я не могла ее за это винить. «Зачем такому дерьму вообще жить?» – спрашивал той ночью Март. Мы сидели на кровати в моей комнате. Он обнимал меня так крепко, что было больно. Но я не говорила ему об этом. И плакал. Он тогда еще не занимался армейской борьбой, не ходил в зал, не знал ни Руса, ни Родиона Ремезова, потому что с нами еще не случилась яма. И все-таки задавал тот же вопрос. Я не спрашивала ни себя, ни других о жизни человека из дома у дороги. Я знала. Так решил папа. Мой сильный, веселый папа, который спасал людей. Люди запирали в квартирах своих детей, напивались и забывали о том, что у них есть дети. Балансировали на карнизах, видя под ногами бесконечно прекрасную дорогу к звездам. Заселяли колодцы, заброшки и теплотрассы, сражались с демонами и бесами, искали другие миры, пытались проститься с этим, уставали и засыпали, не докурив. Но они, понимаешь, были Сашами, Ксюшами, Петями, Сонечками, Левами Владимировичами. Папа так их называл. Всех, Март. «Прости, — говоришь ты, — 13 сентября, когда убил Анну Николаевну Нелидову. Сегодня встретиться не получится. Задержусь в тренажерке. Прости сегодня. Прости, Сео. Прости». Слушать это невыносимо. В день гибели Льва Коя мы долго обменивались голосовыми о последнем спектакле в Гоголь-центре, на который сходили и тут же решили идти на следующий. Ты перевел мне деньги, я скинула тебе электронный билет, я искал такое яблочко, которое не почернеет после укола. Я не нашел его. Эти слова из Боженьки тебя зацепили. Только сейчас я понимаю, чем именно. Я должна была стать тем яблочком, которое не почернеет после укола, останется с тобой даже после того, как прочитаю твою исповедь. Но не стало. Интересно, что изменилось бы, если бы ты знал их имена? Стопка бумаги с исповедью лежит на краю стола, крепко прижатая, домом, в котором я подумывала сжечь ее и закопать пепел, даже стащила с кухни коробок спичек, чтобы избавиться от этих записей сразу, после того, как сотру нашу переписку в Телеграме, но случайная мысль об именах тянет за собой другую. У меня есть нечто, чего нет у Сани Сориной. то самое знание, которого мне не хватало. Информация. Саня сделала то, что хотела бы сделать я. И я завидовала ей. Завидовала, потому что она позволила людям, которых убил Март, говорить через нее после смерти. Как медиум, отдала им свой голос. Они назвали свои имена и рассказали, кем были при жизни, благодаря ей. Если бы я могла сделать то же самое, говорить, это будет подкаст, мой подкаст. Я запрыгиваю на кровать и нависаю над столом, поджав под себя ноги. Неполезный, но отличный способ, удобнее, чем продавленное компьютерное кресло. Еще в прыжке намечаю кое-какой план. 6 выпусков по одному на историю каждого из убитых тобой. Нет, Мартом. Людей. Я хватаю блокнот, который купила еще в Москве, но так ни разу и не воспользовалась. И открываю его на первой чистой странице. Загвоздка в имени. Ни Майя Жданова, ни Майя Зарецкая не подходит. Лучше всего вообще не Майя, а ноунейм. В чьи руки случайно попали сенсационные материалы. Правда, так мне никто не поверит, и они будут правы. Она, конечно, все придумала, чтобы, как говорится, хайпануть в разгар судебных процессов над русских и Ремезовым. Так, доказательств-то нет. Писал это мертвый Лютаев или не писал, вот только если использовать голосовые сообщения. Чиркаю я, и бумага морщится от прикосновения моей вспотевшей руки. Ничего страшного, просто не буду читать комментарии. Но я должна рассказать о Марте и о том, как можно было не заметить такое. К обеду воскресенья мне удалось разобраться, как извлечь голосовые сообщения из Телеграма и вмонтировать их в аудиофайл, который только предстояло записать. Я как раз заканчивала с фрагментом о жизни Анны Николаевны, когда в прихожей лязнул звонок. Тети Полины тапочки прошлепали по коридору, а сама она крикнула «Майя!» и вернулась к просмотру сериала. Я изучала все, что только могла найти о бездомной учительнице. В какой школе она работала, каким человеком была, и всматривалась в ее немногочисленные фотографии при жизни и после смерти, обмирая от мысли, что это один и тот же человек. Забыла, кто я сама и где нахожусь, и, глядевшая снизу вверх глаза Ильи, и то, как он держал меня за ногу, пока целовал мой ботинок, навсегда приходится возвращаться. Тем не менее, я все еще в пижаме, и никакие майи в мои планы не входят. За приоткрытой входной дверью стоит Вика. «На, держи», — говорит она, и протягивает мне небольшой пакет. «Это от меня и Стаси». Я теряюсь настолько, что даже пытаюсь припомнить, не день рождения ли у меня. В пакете какие-то вещи, пестрые заношенные тряпочки, и я ума не приложу, зачем она их притащила. «Старая одежда, ну ты просила», — поясняет Вика. В ее пальцах с акриловыми ногтями дымится сигарета, дым тянется прямо в прихожую. Тете Поле это не понравится. «Ах, хмуро говорю я, да, точно, спасибо». «Если тебе не в чем ходить, — продолжает она, — напиши объявление и повесь его в колледже. Только мобильный укажи». И, наверное, думает, что подложила свинью, но на самом деле такое простое решение мне даже в голову не приходило. И я собираюсь внести этот пункт в свой планер, чтобы не забыть сделать завтра утром. «Может, — говорю, — чаю?» Вика кривится, будто я предложила фотосъемку голышом. «Мы вообще-то с Джоном договорились встретиться», — держит паузу. «Мне не терпится вернуться к своему подкасту. В гараже затусим». И смотрит выжидающе. «Отлично», — говорю я, прежде чем захлопнуть дверь. Но тут же открываю ее снова и кричу: «Вик!» Она стоит, как стояла, разве что моргает чуть чаще. «Откуда ты знаешь мой адрес?» «Так все знают». Я бросаю пакет вглубь прихожей и складываю руки на груди, чтобы слегка выразить свое возмущение. «Ты Зарецкая? Значит, сестра Димы Зарецкого. Значит, живешь у его мамы». «А, Дима. Местная знаменитость». Вика фыркает носом. «Козел он. Еще скажи, что про ребенка не знаешь. «Майя!» — кричит тетя. «Дверь закрой, всю квартиру прокурили!» Я послушно закрываю только за своей спиной. «Какого еще ребенка?» Вика отступает на шаг и озирается, словно кроме нас на лестничной клетке прячется 100 000 шпионов. Но здесь никого нет. «Ты Прелю помнишь?» — шепчет она, и я вздрагиваю. Налитый кровь глаз тут как тут. «Так вот, у него есть сестра, Стефа. Она малолетка. Мы с Викой примерно одного роста, но сейчас кажется, что она выше меня на голову, просто на глазах вытягивается. 1,5 года назад родила. Димка сразу в армию свалил, еще до того, как Стефа рассказала своим, кто отец ребенка, иначе он бы его убил». «Кто? Кого?» Вика снова оглядывается. «Старший Апрелев. Твоего брата. Он ходит в ДК на чтение Библии. У меня приятели тоже один раз сходили и ушли с середины, сколько отечи, одни бабки. А он туда ходит уже давно, и по их учению девушкам до свадьбы нельзя». Вика начинает шептать. «Он ее на аборт не погнал, потому что ему батюшка на чтениях сказал, что это страшный грех. Хотя твоего брата даже батюшка не спасет», добавляет она своим обычным голосом. Я на всякий случай заглядываю в квартиру, чтобы проверить, не подслушивает ли нашу занимательную беседу тетя Поля. Но горизонт чист, телевизор бубнит, кресло поскрипывает, тапочки ведут себя смирно. «Расскажи мне про Стефу. Сколько ей лет?» Вика достает из кармана куртки еще одну сигарету и прикуривает. 15, говорит. «Обычная девчонка. У них Димка любовь. С Джоном Димка в контрах был из-за того, что Джон Прелю постоянно гнобит. Ну, это он просто Прелю плохо знал. Джон к Стевке катил, но она его отшила еще раньше, чем они с Димкой сошлись. Если хочешь знать», — усмехается она, «я думаю, что Джон тебя и в гараж позвал, чтобы отомстить твоему брату за свой провал со Стевкой». «Мы с Димой, — говорю я, — придавленная новой информацией о человеке, в чьей комнате я сейчас живу. Последний раз виделись, когда нам было по 3 года. План так себе». «Ну и забей», — фыркает Вика, — отправляет окурок в полет между этажами. «Ладно, пойду». «Так, значит, Дима заступался за Илью, надо же. Вот только с объектом любви просчитался. После того, как Стефа организовала мне троицу бандитов в подворотне, я едва ли способна испытывать к ней симпатию». «Такие дела, брат», — негромко произношу я вслух, чтобы, если не сам Дима, то хотя бы его комната прониклась моими чувствами. После разговора с Викой утреннего вдохновения как не бывало. Я сохраняю файл с текстом для выпуска и создаю чистый документ. После обеда я собиралась надиктовать первую запись из дневника Марта на телефон. Но сейчас в голове одни библейские чтения. Что это? Местный книжный клуб? Бюджетный способ скоротать досуг? Сбор лишних вещей. Друзья, если у вас есть одежда, которая вам больше не нравится или надоела, а выкидывает жаль, время освобождать место для новой. Приносите все ненужное в хорошем состоянии на гараж-сейл, который состоится через неделю. Здесь можно будет купить вещи по выгодной цене. Все вырученные средства поступят на счет девочки с детским церебральным параличом. Давайте вместе подарим Яне жизнь. Лишние вещи. Такая себе лингвистическая находка. Но я решаю оставить. Перечитываю и остаюсь вполне довольна. Вышло позитивно и без лишнего пафоса. В конце я указываю свое имя, номер группы и мобильный для связи. Дело за малым. Найти, где бы это распечатать. В кухне хлопает холодильник. Видимо, тетя начинает накрывать на стол. Я спешу помочь, хотя никто меня об этом не просит. И пока она ставит на плиту кастрюлю с щами и включает газ, достаю 2 тарелки и стаканы для лимонада, который купила утром. Тетя такое не покупает. «Тетя Поль», — решаюсь я, когда она заканчивает нарезать хлеб и усаживается напротив. «А что за чтение Библии в Доме культуры?» «Ой», — говорит она и округляет глаза. «Откуда знаешь?» «Объявление?» Я неопределенно киваю за окно. «На остановке». «Ой, сектанты они!» «Без обиняков», — заявляет тетушка. «Не вздумай ходить!» Библию можно и дома почитать, а у них там песни и пляски под странную музыку. И Библия своя, не такая, как у нас. Узнаю, что ходила. Да не пойду я. Она наливает мне исходящий паром щи. Взамен я наполняю ее стакан. Этикетка обещает базилик, апельсин и манго. Но на вкус это просто апельсин. Тетя Поля подозрительно принюхивается, делает маленький глоток и морщится. Я вообще, говорю, в Бога не верю. Я что ли в твоем возрасте верила? Усмехается она. Но чем ближе к той стороне, тем чаще задумываешься. А вдруг есть? И буду я тогда стоять перед ним, как идиотка. Другие все порядки знают. Полина Георгиевна, вы-то где были? И я вдруг понимаю, что лед треснул. Меня приняли. Не пожалели и не полюбили, но я здесь пробуду еще долго, и если с этим ничего нельзя сделать, то придется со мной говорить. Возможно, я даже окажусь неплохим собеседником. Губы сами собой растягиваются в дурацкой улыбке. Тетя Поля, кажется, сама готова рассмеяться. Ой, поживи с моё. Я дую на ложку и осторожно пробую. Щи, как у мамы. Смотрю в тарелку, не вижу тетушкиного лица. Только руку, которая лежит на куске хлеба и не спешит его брать. «Скучаешь по ней?» — спрашивает она тихо. И горло мгновенно сжимается так, что туда не проходит даже бульон. Слова не даются тоже. Я киваю, наклоняюсь ниже, чтобы скрыть слезы, но не получается. Они капают в тарелку, и тогда тетя Поля подходит ко мне и обнимает меня за плечи. Я всхлипываю и не могу остановиться. «Так и надо», — приговаривает она. — Все правильно, девочка, это же мама. Как я жалею, ужасно жалею. Мы ведь с ней не дружили. Когда она родилась, мне было 13. Комната где-то сейчас, наша бывшая детская. Я одна была хозяйка, а пришлось потесниться. Злилась ужасно. Вообще часто на нее злилась, ревновала, даже нарочно до слез доводила, хотя становилось еще хуже. Жалели всегда ее. А наказывали меня. Чего добивалась? Потом выросла, мечтала съехать, в общаге жила. Муж, работа, вроде и жизнь наладилась. Со Светой виделись только выходные, да и обида прошла. Она выросла, поумнела. Но так мы и не сдружились. Она вышла замуж за твоего отца и уехала в Москву. А я развелась и вернулась сюда. Так и осталась. Невесело усмехается тетя Поля. Единственной хозяйкой. Мечтала об этом, и вот. Только провались бы оно все. Вы не виноваты. Я высвобождаюсь из ее объятий и беру салфетку, чтобы вытереть лицо. Мама никогда не рассказывала об отношениях с сестрой. Есть тетя Поля и двоюродный брат Дима, но мы к ним не ездим. И они к нам тоже. Я была бы не против познакомиться с роднёй. Да все не складывалось. То погода плохая, то луна в Скорпионе, то на даче дела поважней. Но мне бы и в голову не пришло винить в чем-то тетушку. Просто так сложилось. И у нее с сестрой, и у нас с мамой. «Как знать», — вздыхает она и возвращается за стол. «После смерти твоего папы я звонила Свете. Предлагала приехать, пожить с ней. Но она, мол, все в порядке, ничего не надо». Другая бы настояла, а я, ты знаешь, даже обрадовалась, что ехать не придется, в метро этом вашем плутать. Потом смотреть, как она убивается, утешать я не умею, сухарь. Еще родители так говорили. Ты, Полина, у нас сухарь, тебе бы прокурором работать. Да вы бы все равно ей не помогли. Она спилась. Тут помогли бы только нарколог с психиатром. Она могла бы не пить. Но выбрала пить. Я не просила у нее денег, мне не так уж много надо. Я поступила на бюджет, она могла встать на биржу труда, сдать комнату, хоть какие-то деньги потеснились бы. Но выбрала пить, и в этом никто не виноват. Ни вы, ни я, ни папа. Возможно, мои слова звучат слишком резко, но я не жалею сказанного. Щи мы доедаем молча. Подвальчик с симпатичной деревянной вывеской «Печатная» я заприметила накануне из окна автобуса. Придется прогуляться и не терять надежды, что их услуги достаточно востребованы, чтобы работать в выходной. С вывеской они, правда, заморочились. Табличка выглядела так, словно была вырезана ножичком вручную. Люблю такие вещи. Кривоватые, но теплые и не от мира сего. Ведь куда проще было бы повесить пластиковый короб с буквами из оракула «Ксерокопия». А деревянный, печатный, веяло историей. Не старинный, а истории жизни человека, который почему-то решил оформить свой незатейливый бизнес именно так. В режиме работы воскресенье значится выходным. Но я тяну за ручку, и дверь оказывается не заперта. Тренькает колокольчик. Я шаркаю ногами по коврику, чтобы не тащить внутрь уличную грязь, и на цыпочках, хотя звон уже выдал меня с головой, крадусь мимо вешалки с двумя куртками в слабо освещенную комнату. Крепко пахнет кофе. Не растворимым, а настоящим. Может, из кофемашины. За деревянной стойкой никого нет, но в комнатушке, отгороженной книжным стеллажом, сидят люди. Рыжая девушка с ноутбуком, двое ребят, склонившихся над настольной игрой, и еще взъерошенный парнишка с книгой в руках. Увидев меня, он вскакивает и спешит к стойке. «Привет! Ты уже была у нас раньше? Правила знаешь?» «Нет», — говорю. Остальные не обращают на нас никакого внимания. «Можно без правил. Просто файл распечатать». Он чешет в затылке и складывается вдвое. «Этим обычно мама занимается, но попробуем разобраться. Пока он включает компьютер, я не вижу, но понимаю по звуку. Игроки азартно обмениваются непонятными репликами. Рыжая натягивает куртку и пудрит нос, а затем убирает в сумку пудреницу, ноутбук и распечатки, которые лежали перед ней на столе. Все столы в комнате разные и будто собраны по чердакам и дачам. Один маленький, круглый, покрытый черным лаком, другой квадратный, на львиных лапах. Есть еще шахматный с нарисованной доской и овальный, царь-стол. За ним могли бы разместиться человек 10, и они не соприкасались бы локтями. «Савушка», — говорит рыжая, проходя мимо стойки, — «я ушла, отметь». «Понял», — отдувается он, — «хорошего дня». И протягивает руку ладонью вверх. «Вроде получилось. Давай флешку». В последний раз я пользовалась флешкой лет 5 назад. Папе подарили ее на службе, а он передарил более нуждающейся мне. С тех пор, как появилась возможность переслать что угодно себе на почту, а потом и в Телеграме, всякая нужда в таком посредничестве изжила себя. «Файл у меня в телефоне», — признаюсь я уныло. Темноволосый Сава с длинным носом, придающим его лицу комично-печальный вид, явно не теряет надежды мне помочь. «Не беда, переслать сможешь? Если что, здесь есть бесплатный Wi-Fi. Печатная английскими буквами, пароль». «А, не-не», — перебиваю я, не осмеливаясь наглеть. «У меня нормальный мобильный интернет». Он диктует электронный адрес, кажется, свой личный. И лишние вещи улетают туда. Сава утыкается в телефон. «У вас крутая вывеска», — говорю я просто так. «Отец сделал. Там еще домовые». «Да, не видела». «Будешь выходить? Посмотри, в кустах». Оп. Принтер под стойкой издает жжж, и через мгновение Сава отдает мне лист с распечатанным текстом. «Одного хватит?» «Вполне. Сколько с меня?» 20 рублей». Он и сам похож на дружелюбного домовёнка. Я протягиваю 50. «А без дачи есть?» «Нет». При виде него невозможно удержаться от улыбки. Но я серьезно. «Сходим куда-нибудь попить кофе?» «Нет», — говорю я. Все-таки улыбаюсь. «Тогда у тебя есть 30 бесплатных минут в нашем коворкинге. Кофе, чай бесплатно. Заглядывай. И удачи с лишними вещами». Первый домовой дрыхнет под кустом с бутылкой в руке. Второй пытается взобраться на дерево. Третий сосредоточенно пишет. Я заглядываю через плечо, но ни слова не понимаю из его каракуль. Кажется, я нашла идеальное место для гараж-сейла. Вот только кто бы меня сюда пустил? Придется подумать еще. Техники у меня нет, и я записываю на iPhone. Признаваясь в презрении к слабым, Мартин пытается обосновать свою позицию. Текст, который следует далее, сильно отличается от его собственного. Скорее всего, это слова Руса, Андрея Русских, тренера по рукопашному бою. Именно так он убеждал Мартина и Родиона Ремезова в их превосходстве над теми, у кого нет дома. Именно так давал им право убивать, хотя в суде Ремезов утверждал, что обладает этим правом от рождения. Я не стану зачитывать эти несколько абзацев из дневника Мартина. Логика довольно проста. Волки — санитары леса. Человеческой популяции, у которой гораздо больше общего с животными, чем принято думать, тоже нужны санитары, чтобы избежать вырождения, чтобы население было жизнестойким и не утратило инстинкта самосохранения. Раньше эту функцию выполняли войны, эпидемии и голод. Но цивилизованное общество победило болезни и создало искусственную среду обитания, в которой выживают даже самые слабые — младенцы, немощные калеки и умственно неполноценные. Так быть не должно, вторит Мартин теоретическим выкладкам русских и тут же апеллирует к зороастризму с его разделением на чистое и нечистое. Нас учат уважать нечистоту, однако почему я должен уважать тех, кто слаб? Думаю, Мартин Лютаев купился именно на эту кажущуюся простоту. Наш сложный, противоречивый мир удобно разделился на черное и белое. Студент, которого еще недавно возили лицом по бетону в яме, получил идею, несколько приемчиков и нож, и назвал себя санитаром, избранным, и пошел убивать бездомную бывшую учительницу Анну Николаевну Нелидову, потому что ему не за что было ее уважать. Я помню, что в тот вечер Март был занят. Прости, сегодня встретиться не получится. Задержусь в тренажерке. Прости, но если ты не приедешь прямо сейчас, я выйду из окна. Я уже открываю его. Слышишь? Да, вот так. Внизу все такое маленькое и холодно, очень холодно. Я буду ждать тебя здесь, Март. Тут, на подоконнике. Приезжай. Мне очень многое нужно тебе сказать. Так должно было быть. Но вместо этого я ответила. Да, хорошо, еще немного почитаю и лягу. Скучаю очень, до завтра. Я прерываюсь и делаю глоток воды, потому что у меня начинает болеть голова. Все чаще кажется, что я напрасно взялась за подкаст о Марте и всех этих людях. Его уже нет. Даже могилы не осталось. Кремировали тайно, боялись, что информация о дате и месте похорон просочится в СМИ и найдутся желающие поглумиться над гробом. Мне написала Алина, сводная сестра Марта. Раньше я никогда с ней не общалась, знала только, что она есть. Мы встретились в центре буквально на полчаса, там она сказала, что я могу прийти на кремацию, но если я решу иначе, меня никто не осудит. Еще сказала, что всегда чувствовала в Марте что-то такое, что он способен убить человека, и не удивилась, когда все выяснилось. Наверное, рассуждала она совершенно спокойно. Ему отомстили. Кто-то из родственников этих бездомных. У бездомных ведь обычно есть родственники. Ты это знаешь? Не обязательно никто их не любит. Мне совсем его не жаль. Если бы его не убили, ты бы и дальше думала, что он нормальный. Может, замуж бы за него вышла. Я приехала в крематорий позже. Гроб был уже закрыт. Все происходило очень тихо. Алина переписывалась с кем-то в мессенджере, будто вообще случайно зашла. И ужасно спешит. Мама и отчим Марты держались за руки. Я хотела подойти, но они посмотрели на меня, как на чужую, не узнавая. И я осталась у дверей. Не верила, что внутри этого лакированного ящика действительно Март. Вроде близко, но совсем далеко. Я принесла цветы, они так и остались в моих руках. Его родной отец не счел нужным приехать на похороны сына. Подумалось, его здесь нет. Но не про отца, а про Марта. Когда гроб поставили на транспортер, Алина поднесла к уху телефон, громко сказала «Алло!» и вышла из зала. Без нее стало легче, я смогла подойти к родителям и неловко из-за их спин прошептала соболезнования. Мама Марта опустила руку с платком, в котором прятала лицо. «Значит, так нужно», — сказала она. «Так нужно». И я поняла, что не было у нее никакого сына. Только дочь. В этой семье никогда не рождался мальчик по имени Мартин. Он станет тайной. Тем, кого нельзя называть. Размышляла ли она о том, как можно было не заметить такое? После того, как мне позвонил следователь Масленников и рассказал, кем на самом деле был Март, я перестала спать и постоянно переслушивала наши голосовые за тот период, когда все уже было, и пыталась уловить это в его голосе. Но нет, ничего, ничего, ничего у него не было. Ни одного из симптомов депрессии. Снижение активности, апатии, слабости, появление зависимости, избегание социума, снижение самооценки. А главное, он не стал другим. Вообще не стал другим. Какой-нибудь бывший зэк, или нет, полицейский, точно. Только не местный. Из провинции, может, даже из деревни. Азартно, будто сочиняя сюжет для романа, говорила Алина на той нашей встрече. Такому проще вычислить и убийцу, и его адрес. Позвонил в дверь, назвался участковым. Март впустил его, пригласил на кухню, а тот его ножом по горлу. И конец. Его никогда не найдут. А если и найдут, то не выдадут. Кому охота вообще расследовать убийство такого, как мой брат? Может, это и есть правосудие? Ты никогда не думал о том, что для некоторых лучше вернуть смертную казнь? Я никогда об этом не думала, но прошло несколько месяцев, а убийцу Марта так и не нашли. У них даже подозреваемого не было. Русских и ремезов после суда отправятся в колонию. Так не лучше ли забыть эту историю навсегда? Сжечь записи, уничтожить нашу переписку, сделать, как собиралась, и жить себе, радуясь тому, что никто меня не узнает. Зачем все это? Перед глазами стоит одна из фотографий Анны Николаевны. Обычный школьный снимок. 21-клашка и она. Хорошая, счастливая. Наверняка подарили кучу букетов. Еще бы, первая учительница. Нашу с Мартом первую учительницу звали Елена Максимовна. Светловолосая, маленькая мама Лена. Старшеклассниками забегали к ней в кабинет на втором этаже и смотрели сверху вниз. Она, конечно же, знает о том, что случилось с Мартом. Я представляю, как он избивает ее и сжимает кулаки. Что, если ему отомстил кто-то из тех выросших детей, называвших Анну Николаевну мамой Ани? Впрочем, нет, так не бывает. У всех своя жизнь. Никто не готов ломать ее из-за первых учителей. Я укладываю голову на подушку и лежу с закрытыми глазами. Чувствую, как в черепной коробке перекатывается от лба к затылку тяжелый равнодушный шар. Отнять жизнь. Целую, огромную жизнь. Холод, тепло, вкус, запах, воспоминания, имя, боль, улицы, лица прохожих. Почерк, голос мамы, когда она звала завтракать, слезы, оргазм, чтение, выбор, фотографии, возможность посмотреть на свою ладонь, отражение в зеркале, волосы, цвет детского комбинезона, тяжесть одеяла, горячий чай, рецепт пирога с клубникой. Открываю файлы диктофона. Я записала почти час аудио про Март. Свайпаю влево, появляется красный квадрат с картиной. Удалить.